Глава 27. Мы с Майком по-прежнему были в кухне, занятые уборкой и беседой. Он хмыкнул. Мы основательно поговорили на тему родительства, Джон. А ты не хочешь рассказать мне какие-нибудь новости? Ой, нет, я улыбнулся. На самом деле не знаю. Последние несколько лет были изумительными, по-настоящему. Я так рад, что нашел тогда ваше кафе. Оно изменило мою жизнь, и я хочу поблагодарить тебя за это. Майк приложил руку к груди и шутливо поклонился. «А теперь я вернулся и не очень понимаю, почему», — договорил я. «А как ты думаешь?» «Не знаю. Полагаю, мне нужно еще чему-то научиться, или есть какая-то область, в которой мне следует развиваться». Майк улыбнулся. «Может быть, или, может быть, на сей раз ты здесь, чтобы учить?» «Джессику?» «Возможно. Или Кейси, или Эмму, или меня». Я рассмеялся. «Не уверен, что смог бы научить вас тому, чего вы еще не знаете». «Не будь так уверен. Ты жил изумительной жизнью с тех пор, как был здесь в прошлый раз. Я уверен, что ты многому научился по ходу дела». Я согласно кивнул. «Научился. И меня теперь гораздо больше устраивает моя жизнь и моя роль в общей картине. Но...» «Но кто я такой, чтобы...» — подхватил Майк. Я пожал плечами. Вроде того. «Джон, первая фраза — это обрести достаточный комфорт в общении с самим собой, поверить в себя, получить ясность относительно цели своего существования и начать реализовывать ее. Ты это сделал. И не только это. В какой-то момент любой на этом пути осознает, что главным образом наш рост происходит благодаря вдохновенным моментам общения с другими. Кто-то говорит что-то такое, что ты запоминаешь навсегда. Кто-то рассказывает тебе о концепции, которой ты пользуешься до конца своих дней. Когда это происходит, ты также начинаешь видеть, что чем большее согласие устанавливается между тобой и твоей ЦС, тем больше люди тянутся к тебе. Ты излучаешь такую энергию, какую нельзя подделать. Твоя аутентичность и ясность привлекают окружающих. В какой-то момент это может быть случайный разговор, беседа с другом, который приходит к тебе за советом. Ты делишься своими знаниями с другим человеком и видишь, как это меняет его жизнь. Так же, как изменилась твоя жизнь, когда кто-то поделился чем-то с тобой. В этот момент приходишь к одному из великих озарений. Вопрос не в том, кто я такой, чтобы учить, делиться, делать мир лучше, открыть свой бизнес, путешествовать по свету, влюбиться, написать песню. Можешь заменить это на любую свою сокровенную мечту. Вопрос в другом. Кто ты такой, чтобы этого не делать?